Эпиграф. Памяти Кристофера Рива, образца мужества, символа надежды. Есть родственники и есть предки. Предков ты выбираешь сам. На их ценностях строится твоя личность. Ральф Эллисон. Часть первая. Человек на три пятых. Вторник, 9 октября. Глава первая. Пот и слезы заливают лицо. Он бежит навстречу свободе, бежит, что есть сил. «Вон он! Сюда!» Бывший раб не знает, откуда донесся крик. Сзади, слева, справа. С верхних этажей обветшалых домов по обеим сторонам грязной улицы. Июльский зной густ, как парафиновое масло. Худой человек прыгает через кучу конского навоза. В этой части города никто не убирает. Рядом с поддоном, высоко заставленным бочками, Чарльз Синглтон останавливается, чтобы перевести дух. Гремит выстрел. Мимо. Звук переносит его на войну. Он в пыльном синем мундире. Ловит на мушку солдат в пыльных серых мундирах, целящихся в него. Бесконечные часы выматывающего безумия. Быстрее, быстрее. Снова выстрелы. Снова мимо. «Держи его! $5 с золотом за поимку!» Однако редкие прохожие, по большей части ирландцы, трепишники и строительные рабочие, не рвутся ловить дюжего негра с пугающей решимостью на лице. К тому же обещание награды прозвучало из уст городского констебля, а значит, это всего лишь пустые слова. У малярной мастерской на 23-й улице Чарльз резко сворачивает. Поскальзывается на мокрых булыжниках и с размаху падает на мостовую. Из-за угла появляется верховой полицейский, замахивается дубинкой. В следующий миг... Что же дальше? Что с ним случилось потом? 16-летняя Женева Сеттл попыталась провернуть ручку на аппарате для чтения микрофиш, но безуспешно. Она дошла до последнего кадра. Девушка убрала на место кассету со статьей из иллюстрированного еженедельника для цветных от 23 июля 1868 года и принялась рыться в пыльной коробке, переживая, что не сможет выяснить дальнейшую судьбу своего предка. По опыту она знала, что исторические архивы, касающиеся американской черной истории, далеко не полны, а то и вообще утрачены. Где же тогда искать продолжение? Да, вот. Она нашла нужную кассету, аккуратно зарядила ее в старенький аппарат и начала нетерпеливо вращать ручку, ища продолжение статьи об отчаянном побеге Чарльза. Богатое воображение и читательский опыт помогли оживить сухой репортерский отчет о погоне за бывшим рабом по грязным нью-йоркским улицам позапрошлого века. Женеву не оставляло чувство, что на самом деле она там и тогда, а не здесь и сейчас. Почти 140 лет спустя в библиотеке на безлюдном 5-м этаже Музея афроамериканской истории и культуры на 55-й улице в центре Манхэттена. Она крутила ручку, глядя, как на экране мелькают зернистые кадры, и в конце концов наткнулась на статью под заголовком «Позор. Преступление вольноотпущенника. Ветеран гражданской войны Чарльз Синглтон предает наше общее дело своим вопиющим поступкам». Статью сопровождала фотография 28-летнего Чарльза Синглтона в форме солдата гражданской войны. Рослый, с большими руками, плотно облегающий мундир подчеркивает могучую мускулатуру. Толстые губы, высокие скулы, кожа довольно темная. Вглядевшись в неулыбчивое лицо и спокойные пронзительные глаза, Женевьева решила, что между ними определенно есть сходство. Форма головы, черты лица, насыщенный оттенок кожи. Хотя сложением они отличались просто разительно. Женева Сеттл — настоящая худышка, крысеныш, как обзывали ее девчонки из квартала Делана. Она как раз собралась читать дальше, когда послышался непонятный шум. Какой-то щелчок в помещении за спиной. Дверной шпингалет? Раздались и замерли чьи-то шаги. Еще шаг, и опять тишина. Женева обернулась, но никого не увидела. Ощутив холодок страха, она тут же постаралась взять себя в руки. В излишней нервозности виноваты дурные воспоминания и только. Как, например, драки с девчонками из квартала Делана во дворе за школой. Или тот раз, когда Тони Браун со своей бандой из квартала Сент-Николас затащили ее в переулок и отколошматили так, что выбили коренной зуб. Мальчишки могли облапать, мальчишки могли унизить, но кровь пускали девчонки. «А ну-ка, навалим ей! Давай, прессуй эту сучку!» Снова шаги, остановка и тишина. Мрачная, затхлая, молчаливая. Сама атмосфера этого места не способствовала успокоению. Вдобавок во вторник в четверть девятого здесь не было ни души. Туристы еще спали или только усаживались завтракать, поэтому официально музей был закрыт. Но библиотеку открывали в 8. Женева уже ждала, когда пришли отпирать двери. Так ей не терпелось прочитать эту статью. Сидела она сейчас в кабинке в конце большого зала, уставленного безликими манекенами в одеждах 19-го столетия и увешанного картинами. Мужчины в причудливых шляпах, женщины в чепцах, лошади на тонких ногах. Еще шаг. Тишина. Может уйти? Посидеть пока с библиотекарем, доктором Берри? Дождаться, когда этот крадущийся ублюдок отсюда свалит? Невидимый посетитель за спиной усмехнулся. Веселый такой смешок, ничего жуткого. Затем донесся голос. «Отлично, я еще позвоню». Хлопнула крышка мобильника. Теперь ясно, почему он все время останавливался, просто слушал, что говорит собеседник на другом конце. «Ну вот, подруга, не стоило волноваться. Когда люди смеются или болтают по сотовому, они не опасны». Он шагал медленно, потому что все так делают, когда разговаривают по телефону. Хотя каким надо быть уродом, чтобы пользоваться мобильником в библиотеке? Женева повернулась обратно к экрану. «Ну что, Чарльз, сумел ты от них уйти?» «Очень надеюсь». Однако беглецу удалось вскочить. Вместо того, чтобы мужественно признать свой проступок, он трусливо побежал дальше. «Вот тебе и объективное освещение», — со злостью подумала девушка. На какое-то время он оторвался от преследователей, но его преимущество оставалось недолгим. Негр-камивояжер заметил беглеца с порога одного дома и призвал того остановиться во имя торжества справедливости, присовокупив, что осведомлен о преступлении мистера Синглтона, бросающем тень на всех цветных граждан страны. После чего добропорядочный сын своей нации, некто Уокер Лоукс, швырнул мистера Синглтона кирпич. Однако Чарльз увертывается от запущенного в него снаряда и, обернувшись к камевояжеру, кричит: «Я не виновен! Я не делал того, в чем меня обвиняют!» История вновь захватила воображение Женевы, и документальная хроника ожила в красках. Лоукс не внимает оправданием вольноотпущенника. Он выбегает на середину улицы и зовет полицейских, кричит, что беглец направляется к докам. Сердце Чарльза обливается кровью. Из головы не выходит образ жены Вайолет и сына Джошуа, но он продолжает бежать. Летит, не жалея ног, в отчаянном рывке к свободе. За спиной слышен галоп конной полиции. Впереди тоже показывается группа всадников с офицером во главе. В руке у него пистолет. «Стой! Стой! Не с места! Чарльз Синглтон! Я капитан-детектив Уильям Симс! Второй день тебя ищу!» Вольноотпущенник подчиняется. Его широкие плечи опущены, мускулистые руки повисли, грудь тяжело вздымается каждый раз, как он со свистом втягивает влажный вонючий воздух. Гудзона. Рядом контора буксирщиков. А на реке по обе стороны, насколько хватает глаз, торчат жерди мачт. Их сотни, и каждая манит обещанием свободы. Все еще задыхаясь, Чарльз приваливается к большому щиту с рекламой почтовой компании «Swiftsure Express». Смотрит на приближающегося полицейского, слушая громкое цоканье копыт о булыжнике мостовой. «Чарльз Синглтон, ты арестован по обвинению в грабеже. Либо сдашься сам, либо мы тебя скрутим. Так и так окажешься в кандалах. Будешь рыпаться, пеняй на себя. Меня обвинили в преступлении, которого я не совершал. Повторяю, сдавайся или умри. Другого выбора у тебя нет». «Нет, сэр. У меня еще есть выбор», — выкрикивает Чарльз и бросается в сторону дока. «Стой! Стрелять буду!» — кричит вдогонку детектив Симс. Но беглец перескакивает через поручни пирса. Так скакун атакующей конницы берет частокол. На мгновение он как будто зависает в воздухе, затем кувырком обрушивается в мутные воды Гудзона, что-то неразборчиво бормоча. Может, возносит молитву Иисусу или клянется в любви жене и ребенку. Никто из преследователей не слышит, что это за слова. В 50 футах от аппарата для чтения микрофиш 41-летний Томпсон Бойд еще чуть ближе продвинулся к девушке. Натянув на лицо вязаную спортивную шапочку, он подогнал прорези по глазам и убедился, что барабан револьвера не заклинивает. Все уже проверено, но в таком деле лучше перестраховаться. Засунув револьвер в карман, он вытащил из-под плаща увесистую дубинку. Томпсон стоял за книжными стеллажами, отделяющими его от столов с аппаратами для чтения микрофишей. Пальцами в латексных перчатках он надавил на глаза, в которых сегодня с утра была особенно острая резь, и заморгал от боли. Потом огляделся, в очередной раз убеждаясь, что вокруг никого. Никакой охраны, что здесь, что внизу на входе. Ни одной камеры наблюдения или журнала для записи посетителей. Замечательно. Хотя без мелких накладок не обошлось. В помещении царила гробовая тишина, и Томпсону не удалось скрыть от девушки свое приближение. Она наверняка уже знает, что в зале есть кто-то еще, и могла насторожиться. Поэтому, войдя в это крыло библиотеки и заперев за собой дверь, он сразу же отчетливо хохотнул. Томпсон Бойд перестал смеяться несколько лет назад, но как истинный мастер своего дела, отлично знал, в чем сила хорошего настроения и как его можно использовать. Достаточно коротко усмехнуться, произнести пару приятных прощальных слов, щелкнуть крышкой мобильника, и жертва успокоится. Уловка, похоже, сработала. Девушка сидела, уставившись на экран, быстро сжимая и разжимая руки, явно взволнованное чтением. Бойд еще на несколько шагов сократил расстояние. И снова замер, услышав, как она отодвигается от стола, скрипя ножками стула по линолеуму. Затем раздались шаги. Неужели уходит?» «Нет». Судя по звукам, она включила питьевой фонтанчик и сделала несколько глотков. Затем, сняв с пола книги, стопкой поставила их на стол. После короткой паузы жертва вернулась к полкам, чтобы выбрать еще несколько книг. Глухое «бух», и вторая кипа легла на стол. Наконец стул снова скрипнул, когда она усаживалась. Затем тишина. Томпсон выглянул из-за полок. Девушка сидела и читала одну из дюжины книг, которые нагромоздила перед собой на столе. Держа в левой руке пакетик с презервативами, перочинным ножом и мотком клейкой ленты, а правой сжимая дубинку, Томпсон пошел вперед. Теперь он подкрадывался к ней из-за спины, все ближе и ближе. 20 футов, 15, 10 футов. Теперь, даже если она вскочит и побежит, он сможет ее достать, выбьет колено или оглушит ударом по голове. 8 футов, 5. Он остановился и беззвучно положил набор насильника на соседнюю полку. Поудобнее обхватил рукоять и высоко занес для удара полированную дубовую биту. Девушка увлеченно читала, не подозревая о нависшей опасности. Томпсон со всей силы обрушил биту на обтянутую вязаной шапочкой голову девушки. Оглушительный хруст! Удар болью отозвался в руках. Но что-то в звуке и ощущении от контакта было неправильно. В чем дело? Томпсон Бойт отскочил назад, глядя, как тело падает на пол и разваливается на части. Торс манекена повалился в одну сторону, голова в другую. Какое-то мгновение Томпсон завороженно смотрел перед собой. Затем повернул голову и увидел нижнюю часть манекена с накинутым на нее бальным платьем. Одним из экспонатов выставки женской одежды периода после Гражданской войны. О нет! Каким-то образом догадавшись, что он представляет угрозу, девушка сделала вид, будто берет с пола книги, а на самом деле разобрала манекен, напялила на него свои свитеры и шапочку и усадила все это за стол. Но где же она сама? Вместо ответа Томпсон Бойт услышал быстрые шаги, удаляющиеся в сторону пожарного выхода. Сунув дубинку под плащ, он выхватил револьвер и бросился вдогонку.